Тина закашлялась и резко отпрянула от меня, вытирая ладонью кровь, хлынувшую из носа. Я чувствовал себя очень странно. Печать никоим образом не проявлялась субъективно, но сейчас я видел ее и мог различить каждый символ, вычерченный у меня на костях. Я не знаю, что она означает, пока по крайней мере, но ты можешь от нее избавиться, проговорила она, садясь на все тот же поваленный ствол, рядом с которым мы находились. Я пытался отдышаться, глядя на то, как беспокойно ведет себя источник, слишком медленно успокаиваясь после воздействия на него внешней силы. Как? Я перевел взгляд на женщину. Кровь идти перестала, но она тяжело дышала, а пот проступил крупными каплями у нее на лбу. Если ты поглотишь часть первородного пламени из моего мира, то сможешь достаточно очистить свой источник, чтобы с его помощью разрушить плетение этих символов. Воздействуя на печать тем пламенем, которым ты сейчас обладаешь, ты только усилишь ее действие, в чем бы оно ни заключалось. Что с тобой? Я кивнул, уже и сам понимая, что просто так мне от печати не избавиться. Все нормально, я же говорила, что этот мир слишком высоко находится, но лес быстро восстановит меня, махнула она рукой. Итак, сердце ледяного змея за полную информацию о демоне тени и сущность первородного пламени. Договор, договор, будет тебе сердце, ответил я, отвернувшись от нее, одеваясь в очередной раз. Ну вот и славно, я буду ждать тебя, раздался голос за моей спиной, после чего я услышал громкое тяжелое дыхание. Взлетевшая ящерица создала воздушный поток, который прикоснулся к разгоряченной коже, вызывая небольшую дрожь в теле. Я посмотрел вверх, глядя, как быстро от меня удаляются огнедемоны, присоединившиеся к нему двое сопровождающих, находящихся все это время недалеко от нас. Я посмотрел на часы, выматерившись вслух, после чего кинулся в направлении форта. Прошло чуть больше 3 часов, и Лера должна либо уже прилететь, либо уже находиться где-то рядом. Странно, конечно, ведь у меня сложилось ощущение, что прошло не больше получаса. Когда я вошел в основную часть форта, тут же раздался противный звук звонка мобилета. Звонила Лера. Оказалось, что уже несколько минут назад они прилетели, но никак не могли до меня дозвониться. Встретив жену на вокзале, которая прибыла сюда в сопровождении Петра, мы доехали до клиники, тихо переговариваясь на ничего не значащие темы. Выйдя из машины и увидев всю ту же толпу возле входа, Лера на мгновение замешкалась, но потом взяла себя в руки и направилась следом за мной и Петром под направленными на нас взглядами. До кабинета мы дошли молча. Петр плелся следом за нами. Несколько раз он останавливался, чтобы заглянуть в очередную палату, но потом быстро нас нагонял, хмуро глядя перед собой. Зрелище и правда не для слабонервных, что уж тут скажешь. Как у вас тут обстановка? Поинтересовался я у подскочившего от неожиданности Огурцова. Он был в кабинете один, продолжая листать книгу за книгой, стараясь найти хоть какой-то способ остановить прогрессирование болезни. Без изменений, но может, это к лучшему, отозвался он, рассматривая моих сопровождающих. Валерия, моя жена, Петр, мой брат, быстро представил я их, вытаскивая первым делом из хранилища макробыкоглава и положив его на маленький кофейный столик, стоявший рядом с диваном. Петр, раскрыв чемодан, начал выкладывать все по списку. Это все, что вам необходимо. Поинтересовался я у опешившего лекаря, который неуверенно подошел к нам, рассматривая разложенные ингредиенты. Да, кивнул он, прижимая к груди горшок с лунной травой. Ну так иди, Огурцов, вари свое огненное варево, пока время не вышло, повысил я голос, приводя в чувство находящегося в прострации целителя. Тот кивнул и, быстро скинув все ингредиенты в тот же самый чемодан, который раскрыл перед ним Петр, схватил его и выбежал из кабинета, громко захлопнув дверь. «Я пойду, посмотрю за ним, интересно», — как-никак усмехнулся брат, выходя следом. «Ты отличаешь от моего отца и от всех тех, кого я знаю в высшем обществе», — проговорила Лера, садясь на диван. «Они никогда не стали бы помогать обычным людям, попавшим в беду. Крестьяне и рабочие ничего для них не значили, расходный материал, который всегда можно заменить десятком других», — вздохнула она, пристально меня разглядывая. «Даже не знаю, ты меня похвалила или упрекнула этим», — присел я рядом, потирая уставшие глаза. «Я горжусь тобой и тем, что являюсь твоей женой», — тихо проговорила она, потом спохватилась и передала мне в руки толстую папку с документами, которая появилась у нее в руке. Похоже, у всех Сапсоновых были пространственные хранилища наподобие того, что подарил мне в свое время Олег. Это что, твой поверенный попросил тебе передать и ознакомиться, и хотел бы, чтобы ты остался до вечера в баронстве, для встречи с ним, ответила она, забираясь на диван с ногами и используя мои колени в качестве подушки. Я посмотрел на жену, которая тут же задремала. Выспаться, как ни крути, нам все же не дали, да и она с самого утра была на ногах. Я открыл документы, погружаясь в чтение. Это оказался до мельчайших деталей разработанный план завода, перечень необходимого оборудования, сроки ремонта помещения и подъездной дороги, включая ответственных за это лиц, смета необходимого и краткая характеристика сотрудников, которые уже согласились работать на предприятии. Даже не представляю, как он все успевает сделать. Сумма выходила не маленькая, но не запредельная, где-то 1,5 миллиона. Правда, это без учета материалов, которые необходимы были для производства. Нужно было точно определиться, какие именно зелья будут первыми при запуске завода, и в какую сторону вести разработки. Научный отдел Проманулов пока не трогал. «Костя, ты нереально щедрый крут», — в кабинет ворвался Петр, отвлекая меня от изучения документов и выводя из полудремы Леры. «Ну и мы, разумеется, не подкачали. Все хорошо», — решил все же уточнить я. «Прошло не больше часа, не думал, что они управятся так скоро. А то, еще полчаса-час и от яда не останется и следа», — хлопнул в ладоши брат, усаживаясь рядом со мной. «Ну, я имею в виду в людях. А так, вот он». Петр счастливо помахал в воздухе пробиркой с какой-то вязкой серой жидкостью. «При исцелении я сумел извлечь из пострадавших достаточное количество для того, чтобы полностью изучить его состав и, при необходимости, синтезировать. Ваше благородие», — в кабинет зашел Иван, сын старосты, после стука, как-то затравленно глядя на меня. «В поселении небольшая проблема. Прибыли гости от графа Ужинцева, требуют, чтобы вы прибыли туда как можно скорее, иначе последствия, к которому приведет ваш отказ от встречи, могут вам не понравиться. Я когда-нибудь до конца избавлюсь от этой гадкой семейки», — процедил я, медленно поднимаясь на ноги. Глава 7. «Да ты даже не пытался от них избавляться», — потянулся Петр и поднялся на ноги следом за мной. «Они все сами сделали, своими ручками. А тогда, ты прав, таких только под корень вырезать, оставишь хоть одного и будешь иметь последствия в виде мести за тупость его рода до самой его смерти». Я пристально посмотрел на брата, но ничего не ответил, лишь покачал головой. «Рассказывай, что это за гости и чего они хотят», — вновь обратился я к Ивану, сложив руки на груди. Парень все это время топтался возле двери, и я только сейчас обратил внимание на то, что вся его одежда была в грязи, а одну руку он как-то неестественно прижимал к телу, словно таким образом старался уменьшить боль при движениях. «Да чего рассказывать-то», — насупился сын старосты. «Их человек 10, все маги. Сразу начали творить бесчинство, дома громить, барона нашего требовать, вас то есть. Мы пытались дать им отпор, да мужиков-то здоровых пока не шибко много, не все возвратились, да и что мы можем сделать против обученных магов?» Поморщился он. «Да и меня практически за шиворот выволокли из поселения, да за вами отправили. Знаешь, кто у них главный?» — спросил я, застегивая куртку, прекрасно понимая, что обычной беседой тут не обойдется. Не ведут себя так своевольно обычные переговорщики. Только мотив мне был не до конца понятен. Неужели Ужинцевы решили от меня избавиться настолько тупо, используя грубую силу? Их упрямой настойчивости можно только позавидовать. «Да, знаю. Баев Антон частенько у нас бывал в свое время, к вдовушке одной захаживал. Но бандит он, самый настоящий, хоть и говорит, что важную должность какую-то у Козлинского занимает. Лет 15, как людей себе набрал, да творит все, что ему вздумается», — буквально протараторил он, постоянно оглядываясь на дверь. «Ну оно и понятно, переживал за своих, кто в деревне остался. Козлинский этот, кто такой?» — спросил я, все еще глядя на парня, пытаясь хоть какую-то картину сложить в голове. «Он несколькими предприятиями управляет, на графа Ужинцева работает, большего не знаю», — пожал Иван плечами, после чего тряхнул головой и посмотрел на меня. «Вы туда не ходите, ясно же, что ничем хорошим это не закончится», — серьезно проговорил он. «А чего звал тогда, раз советуешь тут оставаться?» — усмехнулся я, выходя в коридор. Мимо кабинета как раз пробегала женщина-целитель, вчитываясь на ходу в какие-то бумаги. Столкнувшись со мной, Она подняла на меня глаза и открыла рот, видимо, чтобы высказать все, что думает о том, кто помешал ей пройти. Узнав меня, она тут же сделала шаг назад и склонила слегка голову, после чего посмотрела на меня с каким-то интересом. «Как хорошо, что мы тут столкнулись», — улыбнулся я, обращаясь к целителю. «Подлечите паренька, я пока отлучусь ненадолго». Женщина, лет 20 на вид, хотя я прекрасно помнил, что моложе 60 тут никого нет, кивнула и посмотрела на Ивана. От ее пристального изучающего взгляда парень поежился и сделал шаг назад, практически прячась у меня за спиной. «Без проблем», — протянула она, пожав плечами. «Ничего серьезного тут нет. Ну и отлично. Так, вы оба оставайтесь тут. Сомневаюсь, что разборки до клиники дойдут, поэтому здесь будет явно безопаснее, чем в компании со мной», — повернулся я к Валерии и Петру. «То есть, ты будешь веселиться, а мы тут скучать?» «Ничего подобного», — фыркнул брат, прищурившись. «Я увидел и получил, что хотел, поэтому делать мне здесь особо нечего. Да и тебе помощь не помешает, если я правильно понял ход мыслей этих самоуверенных идиотов», — усмехнулся он. «Я так понимаю, что на разборке люди из соседнего графства прибыли», — проговорила целительница с каким-то злорадством в голосе, «хотя, возможно, мне это просто показалось. Этого следовало ожидать. Порядки тут своеобразные и нрав у людей суровый, но за безопасность своих родных можете не переживать. Здесь 13 высокоуровневых магов с немалым жизненным опытом, поэтому смею вас уверить, что это самое безопасное место в радиусе нескольких десятков километров». Она мило улыбнулась, а в глазах промелькнули ярко-зеленые искры. «Но вы же маги жизни. Не стоит недооценивать магов жизни, ваше благородие. Маг жизни с уровнем 5 и выше не только исцелять может. У каждого из нас есть свои маленькие смертельные секреты, но вы это и сами поймете, если будете развивать свой дар. Но, скажите, так, на будущее, если кто-то все же сойдет с ума и решит начать погром здесь, нам потом этих убогих лечить?» Невинно поинтересовалась она, глядя мне в глаза. «Не стоит тратить ресурсы клиники впустую», — поморщился я. «Хотя, если что-то такое случится, то одного можете подлечить, так, чтобы смог отвечать на вопросы». Услышав мой ответ, целительница радостно кивнула и, схватив Ивана за здоровую руку, потащила того прямо по коридору. «Ладно, пойдем уже», — обратился я к брату. «А ты остаешься здесь», — обратился я к Валерии. Она сдвинула брови в негодовании, посмотрев на меня из-под лобья. «Ты же слышала, тут самое безопасное место. Лучше не спорь», — отрезал я, подняв руку, прерывая ее на полуслове. Девушка тряхнула головой, глубоко вздохнула и как-то разочарованно на меня посмотрела. «Будь осторожен», — проговорила она, после чего развернулась и зашла обратно в кабинет, громко хлопнув дверью. «Зря, она же маг тени, могла бы пригодиться», — проговорил Петр, идя рядом со мной к выходу. «Ей 18, и она не обученный маг, который даже толком силу контролировать не может. Ты за ней приглядывать будешь?» — ровно спросил я, садясь в машину. «А если в клинике что-нибудь случится, оставляя одну, не будешь нервничать?» — хмыкнул брат, садясь рядом со мной. «Если ей будет грозить опасность, я узнаю сразу же», — отмахнулся я. «Лучше скажи, что обо всем этом думаешь?» «Думаю, что Ужинцев тут вообще ни при чем», — поморщился Петя. «Если парень прав, то этот Баев — местное пугало, который выбивает долги, да запугивает обычных людей, как сейчас. После того, что Ужинцевы делали, чтобы тебя извести, это просто детский лепет. Но только в том случае, если там не высокоуровневые маги, прошедшие специальную подготовку». «Согласен», — кивнул я, останавливая водителя в сотне метров от въезда к поселению и отправляя того к клинике, чтобы в случае чего он сразу же ринулся за мной в деревню. Снаружи ворот никого не было видно, но судя по звукам, тут же донесшимся до меня, основные события происходили внутри поселения. Практически сразу в нос ударил удушливый запах гари. Со стороны поселения шел столб густого, едкого черного дыма, но небо вокруг было чистым, значит, пожар возник совсем недавно. Я взял Петра за руку и под действием идеальной маскировки довольно быстро подошел к воротам вдоль высокого деревянного забора. Пожар разгорался, все пространство начало постепенно заполняться дымом, снижая видимость, а столб огня уже поднимался высоко, и источник возгорания, судя по расположению, находился рядом с воротами и подъездной дорогой. Я заглянул внутрь, бегло оценивая обстановку. Горел дом старосты. Огонь разыгрался не на шутку и уже грозил перекинуться на соседние постройки и дома. Жителей собрали в центре улицы, заставляя стоять кучно. Человек 50 точно набралось, в основном женщины и дети, мужчин было мало, да и те, что были, выглядели помятыми с синяками и ссадинами, кто-то даже стоять не мог, сидел на земле, злобно глядя на самодовольную компанию из 12 человек. Напавшие на жителей вальяжно прохаживались перед ними, весело о чем-то переговариваясь и постоянно гагача. Все они были одеты в одинаковую форму, чем-то напоминающую военную, но без знаков отличий. Пистолеты, даже не револьверы, были у каждого, как и кинжалы в ножнах. Но вот истинное зрение каких-либо защитных заклинаний или элементарных артефактов не показывало. Слишком самоуверенно как-то. Нападения на себя они явно не ожидали. «Какой-то сброд», — скривился Петька, переводя на меня взгляд. «Да и маги так себе. Второй, да третий уровни. Один так вообще первого. Но я могу, конечно, ошибаться, но не сильно. Плюс-минус один уровень в обе стороны. С чего ты это взял?» Спросил я, не поворачиваясь в его сторону. В это самое время как раз один из противников выволок из толпы активно сопротивляющуюся Анну, внучку старосты. Сам старик пытался заступиться за девушку, но получил довольно ощутимый удар кулаком в живот, после чего согнулся пополам, медленно оседая на землю. Чем выше уровень мага, тем плотнее его мышцы и кости, а это напрямую влияет на количество в них жизненной энергии. Нам это на первых занятиях говорили на целительстве, пожал он плечами. Вам, скорее всего, тоже об этом будут говорить, как только занятия начнутся. Я кивнул, отпуская его руку и сразу же заходя через ворота. Брат немного замешкался, но все же решил составить мне компанию. Жар и копоть от горящего дома усиливались, а пламя постепенно начинало подбираться к соседнему дому. Я накрою его ледяным куполом. Это немного затормозит распространение пламени, но мне нужно время на подготовку, все же объем не маленький. Петр проследил за моим взглядом, после закрыл глаза и поднял руку вверх, сжимая ее в кулак. Стало заметно холоднее, небо заволокло тяжелыми серыми тучами, после чего начал тихо идти снег. Пока никто не обращал на нас внимания, поэтому я и сам не спешил высовываться, давая брату возможность убрать одну из нахлынувших на мелкое поселение проблем. «Да не сопротивляйся ты», — раздался голос мужика, который, прижав Анну к себе, начал активно ее лапать. «Не придет твой барон, да и не было его вовсе, думаешь, мы купились на ваши вопли», — засмеялся он. «К сожалению, я пока не мог его разглядеть, он все еще стоял ко мне спиной, не оборачиваясь ни к воротам, ни к своим товарищам, а если и был, то испугался и уже улепетывает отсюда, куда подальше, да и не нужен он». «Думаю, наш посыл вам всем стал понятен. Не нужно бить в спину тех, кто в трудные времена обеспечил вас домом, да работой. Ребята, сжигайте тут все нахрен, чтоб неповадно было бежать, да и оставшиеся урок усвоят и будут сидеть тихо, как мыши, чтоб мы не пришли по их душу. А для вас путь обратно закрыт, бегите к своему барончику, пусть сам решает, что с вами делать», — рассмеялся он. «Но ты, красотуля, пойдешь со мной. Давно такие красивые, да молоденькие мне на пути не попадались. Ты что-нибудь понимаешь?» — спросил брат, разжимая кулак. «Да, есть мысли», — кивнул я. После чего, дождавшись, когда ледяной купол брата резко опустится на горящую избу, я медленно вышел вперед из дымовой завесы и обвел взглядом всех собравшихся. «Девчонку отпусти», — громко проговорил я, обращая внимание всех на себя. «Апа, а ты есть тот самый Манулов?» «Не ожидал». «Не врала, значит, девка, и правда недалеко был. Ну оно и к лучшему, будешь знать, как дорогу уважаемым людям переходить, да работников массово к себе переманивать». Он наконец обернулся, презрительно оглядывая меня снизу вверх. Ничего примечательного в нем не было. Лет 40, полноватый, лицо испещрено шрамами. «Я с тобой за одним столом водку не пил, чтобы ты со мной так разговаривал», усмехнулся я, оглядывая собиравшихся напротив меня, так называемых «гостей». Ни у одного на пальце родового перстня не было. «Девчонку отпусти и поясни, в чем, собственно говоря, проблема». «Эх, борзый какой, тебе лет-то сколько, щегол?» — засмеялся он. «Мда, правильно слухи ходят, что ты чуть ли не единственный из мужиков, кто титул себе через постель выбил. Графинька-то, похоже, так себе, раз ее папашка сразу земли тебе отдал, да барона пожаловал, чтоб только дочь при мужике была. Неужто, правда так говорят?» — повернулся я к усмехнувшемуся Петру. «Ну-у-у», протянул он, косясь в мою сторону. «Слышал подобное, но те, кто на балу у Тигрова был, все же скептически к подобным словам относятся, после дуэли и княжеского испытания». «Ты продолжай», — хмыкнул я, вновь возвращаясь к этим баранам. «После подобных высказываний в мой адрес, ты все равно уже отсюда живым не уйдешь», — решил я дать ему последнее слово перед смертью. «Не переживай, мальчик, сейчас с этими предателями закончим и продолжим», — демонстративно потерял он ко мне интерес, перехватывая руку практически высвободившейся из его захвата девушки. «Он знает, в чем разница между обычным магом и аристократом, не говоря уж о главе рода», — с сомнением спросил у меня Петр, не до конца понимая, что тут происходит. «Думаю, нет. Скорее всего, кто-то специально выбрал такого, чтобы отправить ко мне и посмотреть на мою реакцию и силу. Ладно, давай спровоцируем его, чтобы он девчонку бросил». Тихо усмехнулся я, после чего вновь повысил голос. «Я так понимаю, проблема в том, что люди массово решили покинуть ваш гостеприимный козлятник и вернуться в родные края, и вы ничего умнее не придумали, как решить их запугать, сжечь дома, избить, покалечить и, возможно, даже убить особого ретивых. Оставшиеся и сомневающиеся сразу бы расчувствовались, испугались, решили, что в баронстве их никто от такой падали, как вы, защитить не сможет и остались бы дальше горбатиться на графа только теперь практически за бесплатно. В этом состоит ваш гениальный план, но вот только я немного не понимаю, вы на что рассчитывали-то, привлекая мое внимание и решив развлечься на моей земле?» Я сложил руки на груди, не сводя взгляда с ухмыляющегося главаря. «Вот, что значит находиться вдали от столицы графства, провинция, мать ее. Как ты думаешь, он идиот с рождения или это приобретенное?» Громко спросил у меня Петька, чтобы услышали все вокруг, глядя на меня немного охреневшим взглядом, наконец понимая, в чем смысл этого балагана. «Не знаю, больше похоже, что с рождения», — пожал я плечами. «Но вообще, могли, конечно, и по голове в детстве часто бить. Тут же сразу видно, что не человек, а говно. Такого не жалко. Чего ты сказал?» Вздыбился он, отбрасывая девушку в сторону. Староста тут же подошел к ней, помогая ей подняться и уводя к остальным жителям. «Ну вот и славно, теперь и поговорить можно так, как они привыкли. Пора с ними заканчивать, причем довольно жестко. Многие уважают силу, а не разговоры, поэтому, как ни крути, появление этой банды мне все же на руку». Несколько огненных шаров, которые направил в сторону ближайшего с нами дома один из соратников этого Баева, столкнулись с выставленным мной слабеньким щитом, разлетаясь искрами в разные стороны. «Ваше благородие, уходите отсюда, мы сами во всем разберемся», — крикнул староста. «Это вас не касается, пострадаете почем зря. А ну закрой свой рот», — главарь ринулся, было, в сторону старика, наконец осознавая, что все начало идти не по привычному ему плану. Огненная цепь, вырвавшаяся из моей руки, стремительно достигла его и, обвив ногу, повалила на землю, не дав тому добраться до старосты. От боли в обожженной ноге он завыл на одной ноте, после чего начал покрывать отборным матом всех вокруг. Я дернул рукой, отбрасывая того в сторону подельников, после чего сразу же выставил высокий огненный щит перед жителями деревни. Ледяной купол в эту же самую секунду накрыл их сверху вторым слоем, делая барьер практически непроницаемым для атак. «У вас есть 10 секунд, чтобы упасть на колени и начать извиняться. Все, кто не последует моему доброму совету, будут уничтожены», — пристально посмотрел я на опешивших наемников, которые периодически косились в сторону главаря. Немного подумав, я все же убрал цепь, чтобы дать возможность тому рационально мыслить. «Чего стоите? Их всего двое», — сумел сесть главарь. «Валите их», — отдал он приказ к действию. Но почему-то никто из его подчиненных в атаку не бросился. Они лишь хмуро переводили взгляд со своего главаря на меня, решая, как лучше поступить. «Вы совсем охренели?» — взвизгнул главарь и решил атаковать меня первым, выпуская в мою сторону несколько ледяных стрел. Я их легко принял на выставленный щит и активировал печати, которые начал готовить еще в тот момент, как зашел через ворота в деревню. Увидев, как главарь достает из кобуры пистолет, выстрелы, я решил не дожидаться и, кинув в него печать обездвиживания, переместился ближе к воротам, давая себе простор для атаки. К несчастью для себя, наемники восприняли это как побег и, ободрившись, ринулись в мою сторону, стараясь засыпать многочисленными разностихийными заклинаниями. Отразить подобное одностихийной защитой, вроде моего щита огня, было бы невероятно сложно. Но мне это и не требовалось. Легко уклоняясь от всех атак с помощью поступитени, я не спеша начертил в воздухе печать град клинков и запитал ее сразу третью своего резерва. Множество тонких прозрачных клинков вонзились в тела противников, проходя их насквозь и распадаясь с едва уловимым хлопком позади них. И, хотя, некоторые из наемников все же смогли увернуться, а другие успели активировать защитные артефакты или установить защитные барьеры, но прожили они не намного дольше. Их в мгновение достигли мои теневые марионетки, точными движениями вырезая выживших. Все еще обездвиженный главарь наемников дико вращал глазами, разглядывая то, что осталось от его банды. Вырвавшийся из моей груди огнедемон взлетел вверх и, повинуясь мысленному приказу, пролетел над телами, выдыхая из себя пламя, которое плавило камни и оставляло только небольшую горсть пепла на том месте, где находились тела уже мертвых представителей баевской банды. Вот в чем разница между обычным магом и главой рода. Подошел я медленно к главарю, глядя на то, как быстро сформировалась печать над его головой. Все же, без практики даже в формировании печати не обойтись. Я замкнул печать меча правосудия, который стремительно понесся из центра печати вниз, разрубая свою цель на две части. Огонь печати резко вспыхнул, поглощая останки, и через мгновение потух, не оставляя после себя даже пепла. 13 секунд, и это ты еще самолюбованием занимался, проговорил Петр, подходя ко мне и снимая ледяной купол, окружающий жителей деревни, вслед за моим щитом. Я ничего ему не ответил и направился в сторону единственного парня из банды, которого решил оставить в живых. Он не участвовал в атаке, и вообще находился в отдалении от остальных, все это время злобно глядя на главаря, сжимая при этом кулаки. Его губа была разбита, один глаз заплыл, а на скуле начал формироваться довольно приличного размера синяк. Он сидел на земле, глядя на меня испуганными, округлившимися от страха глазами. Его трясло, но, тем не менее, парень попытался встать на ноги под моим пристальным взглядом, но сделать это у него не получилось. Спазм скрутил его, и паренька тут же вырвало буквально в нескольких сантиметрах от меня. «Как тебя зовут?» – спросил я, подождав, когда парнишка разогнется. «Кка» – он заикался так сильно, что даже имя свое произнести не смог. «Кирилл, Константин, Камиль». Калистрат, видимо, решил помочь парню, подошедший к нам Петр. «Кузьма его зовут, господин», — раздался тонкий женский голос позади меня. Я обернулся, увидев робко подошедшую Анну, которая теребила в руках маленький платок, не отрывая от меня взгляда. «Он сын кузнеца нашего, жили по соседству, да потом они переехали, как шахту закрыли. Он хороший парень, несколько месяцев назад его отец умер, после этого он и оказался в плохой компании». Ведь никому он там больше не нужен. Кузя помощь нам хотел, да против своих пошел, вот и побили его, чтобы неповадно было. Ладно, раз за тебя просит, то поживешь пока. Кивнул я парню. Возвращайся домой в графство и передай своему Козлинскому, что я буду здесь до утра и требую, чтобы он явился лично обсудить все возникшие вопросы по миграционной политике, которая ему так не понравилась. И, как там твои говорили, если откажется от приглашения, то последствия его отказа ему явно не понравятся. Все запомнил, парень кивнул с благодарностью, глядя на Анну, которая за него вступилась. Да я и сам его трогать не хотел, мне нужен был посыльный, который еще и приукрасит то, что увидел. Ну ступай тогда, Кузя, и не попадайся мне больше на глаза. Парнишка рванул с места с такой скоростью, что я даже не заметил, как он скрылся за воротами. Мотивация – великая вещь, думаешь? Придет, скептически посмотрел Петр в сторону ворот. Это зависит от того, ради чего он посылал сюда этих остолопов. Но передать послание в любом случае стоило, пожал я плечами, поворачиваясь в сторону подходящих ко мне людей. Рядом с Анной встала ее мать, староста и еще несколько человек, которых я вообще никогда раньше не видел. Они, словно сговорившись ранее, синхронно рухнули на колени, низко кланяясь, буквально касаясь лбом земли. «Господин, ваше благородие, позвольте нам принести вам клятву верности и до самой смерти служить вам и вашему роду», не поднимая голову, проговорил староста. «А я смотрю, ты уже пользуешься уважением среди населения доставшихся тебе земель», раздался позади меня голос Шмелева. «Да встаньте вы», рявкнул я, резко поворачиваясь в сторону дяди, который задумчиво смотрел на небольшие кучки пепла в центре дороги. Как же не вовремя его нелегкое притащило. Рядом с ним стояли немного опешивший Савинский и внимательно разглядывающая меня декан факультета защиты Кононова. «Что ты тут делаешь?» – задал я вполне уместный вопрос. Глава 8. Шмелев медленно подошел к пеплу на земле, продолжая внимательно разглядывать то, что осталось от банды отморозков. Будучи по делам в соседнем графстве, я узнал, что готовится какая-то провокация. Только на кого и когда известно не было, но, учитывая, что ты сегодня находишься здесь, вместо того, чтобы проводить выходной день наедине с супругой, все же решил проверить полученную информацию. Видимо, не успел. Поднял он на меня взгляд, усмехнувшись и, наконец, решив прервать молчание. Что тут у тебя произошло? Группа лиц, направленная неким Козлинским, устроила погром, напала на местных жителей и, в конечном итоге, решили сорвать куш в виде головы целого барона, которую они бы преподнесли своему нанимателю. Пожал я плечами, все еще не сводя взгляда с дяди. И кто это был? Кивнул на ближайшую кучку пепла Шмелев. Конкретно этот, без малейшего понятия, они не представились. А, вообще, как меня проинформировали местные жители, главным у них являлся некий Баев. Откуда у вас информация о нападении? Что-то случилось, раз вы с раннего утра ломанулись проведать моих соседей? Прямо спросил я у дяди, пока игнорируя сопровождающих его преподавателей. Немного позже обсудим, махнул он рукой, прищурившись. Удивлен, что набег произошел такими малыми силами. Не исключено, что они просто решили проверить уровень защиты на объектах и твою реакцию на вторжение. Но не думаю, что подобное повторится, не в ближайшее время по крайней мере. Баев, значит, подошел к Шмелеву Савинский, оглядывая побоище. Ну туда им и дорога, отмахнулся он, переводя взгляд на меня. Зато есть свой положительный момент в этой скоротечной схватке, окончание которой нам посчастливилось лицезреть. Защита у тебя никудышная, я бы даже сказал, ее нет в принципе. Если бы встретился с магами на уровень выше, то все это тебе вряд ли удалось бы провернуть. Мне можно напомнить, что мое обучение в академии только началось. Скрестил я руки на груди, оглянувшись на жителей деревни, которые стояли молча, разглядывая моих собеседников. Петр в это время занимался практикой целительства, подлечивая мужчин, которым досталось от почивших бандитов. Напомнить можно, но это все равно не повод так подставляться, вклинился Шмелев. Так что лучше расскажи, что случилось на шахте. Я смотрю, ты вновь установил на периметр купол и еще несколько слоев защиты. Насколько мне известно, все последствия затяжного прорыва удалось ликвидировать. Как я понимаю, за уничтожение этих отморозков мне ничего не будет, уточнил я, чтобы уже окончательно закрыть для себя эту тему. Ну, медаль точно не получишь, но спасибо могут в ведомстве и сказать, рассмеялся Савинский. Шума они навели, конечно, изрядно, в свое время. Так что новость о том, что ты с ними сделал, многих обрадует. Отлично, выдохнул я. На самом деле, о шахте и хотел с тобой поговорить, обратился к Шмелеву. Только сначала у меня есть небольшая просьба, раз вы все здесь, я могу попросить ваш отдел, выделил я место их официальной работы, установить защитные барьеры на завод и это поселение, пока я не разберусь с основной охраной. Что, если баевская шайка, это не те люди, которые готовили провокацию, о чем вы говорили ранее? Жители деревни не дело оставлять одних без защиты. Не бесплатно, разумеется, сразу уточнил я, глядя на задумавшегося над моей просьбой Савинского. «Куда ты направил оставшегося в живых паренька?» – спросил меня дядя, оглядывая пространство вокруг себя. «Передать приглашение Козлинскому. Сказал, что я тут до утра, поэтому милости просим на поклон. Он не придет», – фыркнула Кононова. «Он трус, а не идиот. Идти навстречу к сильному магу, которого он решил убрать, натравив на него банду. Ну, а если придет, то только в сопровождении армии или магов куда сильнее. Но это маловероятно. Поэтому прошу вас о защите», прямо посмотрел я на женщину, которая, немного подумав, кивнула, соглашаясь с моим предложением. Шмелев в очередной раз смерил меня взглядом, после чего повернулся в сторону своих подчиненных. «Если вы не против небольшой подработки, то почему бы и не помочь, раз мы все равно здесь ненадолго застряли?» Они кивнули, пожав плечами. «Елена, прежде, собери все, что осталось от напавших на поселение. Как закончите с защитой, отправляйся в Новосибирск. Доложишь Выдрову о результатах поездки и отдашь урну в отдел, который вел дела по местным бандам. Пусть займутся уже полезными делами в конце концов. Женщина кивнула и взмахнула рукой. Поднявшийся ветер образовал небольшой смерч, который начал кружиться по дороге в том месте, где находились останки разбойников. На удивление, этот небольшой вихрь не разметал пепел и не поднимал его в воздух, а словно втягивал в свой водоворот, при этом оставаясь по размерам точно таким же. Когда все было очищено, она извлекла довольно крупную емкость, судя по всему, из собственного пространственного хранилища и, уменьшив вихрь, осторожно переместила его в этот сосуд, который в ее руках несколько раз дернулся, а после затих. Все это действо проходило в полной тишине под недоверчивые и пристальные взгляды жителей. Как только емкость исчезла из поля зрения, ледяной купол, созданный Петром и накрывающий горящий дом, пошел трещинами и с громким треском разбился. Огонь взметнулся вверх, словно живое существо, которое смогло освободиться от оков и теперь было готово с яростью накинуться на любой находившийся рядом предмет, строение или человека, который по неосторожности приблизился бы к нему. Все жители деревни, словно очнулись и начали бегать в суматохе, вытаскивая из домов ведра и наполняя их водой из колодца, расположенном в центре улицы. К счастью, просить помощи у преподавателей академии не пришлось. Савинский резко развернулся и вышел вперед, чуть ли не вплотную приблизился к горящему дому. Я заметил, как яркие, практически белые нити вырвались у него из рук и ринулись в центр беснующегося пламени. Как только два разных по структуре и происхождению пламени соприкоснулись друг с другом, раздался довольно громкий хлопок, а в небо выстрелили многочисленные огненные искры. Но спустя несколько секунд, огонь резко погас, повинуясь приказу взявшего его под полный контроль мага. Только обугленные черные стены дома, запах гари и дымок, поднимающийся вверх, говорили о том, что тут буквально мгновение назад бушевало неконтролируемое пламя. Я даже не думал о таком способе воздействия на огненную стихию. Нужно будет разобраться в этой теме. Довольно полезно в будущем иметь способность управлять уже готовым пламенем. Савинский отряхнул руки и повернулся ко мне. Нас кто-нибудь к заводу твоему проводит или сам покажешь дорогу. Цену потом озвучим, как только определимся с объемом работы. Кстати, в оплату мы принимаем и чеки, так что с выводом наличных можешь не напрягаться, улыбнулся он. Артем Захарович, подозвал я стоявшего неподалеку старосту к себе, в то время, как остальные начали разбредаться по своим домам, громко обсуждая случившееся. Сможете кого-нибудь отрядить, чтобы указать дорогу к заводу нашим уважаемым магам? Конечно, ваше благородие. Все покажем, проводим, накормим, напоим. Не извольте беспокоиться. Разулыбался он, после чего повернулся и довольно громко прокричал. «Митька, иди сюда!» К нам подбежал парень лет 16, который только и ждал момента приблизиться к нам, заинтересованно и как-то даже восторженно глядя на нас голубыми глазами. «Проводи господ к заброшенному заводу, а потом лети к сестре, пусть с девушками несут туда напитки и закуски. Да не мешайтесь и разговорами не отвлекайте. Ежели чем попросит подсобить, то сразу же делайте, понял?» Построжился староста. Парнишка кивнул и отбежал в сторону, с нетерпением переминаясь с ноги на ногу, ожидая, когда господа маги решат двинуться в путь. Савинский с Кононовой только усмехнулись и, переглянувшись, пошли в сторону выхода из поселения, о чем-то тихо переговариваясь. «Твоя просьба дельная, но учти, они за нее с тебя три шкуры сдерут и пару клыков вырвут», — посмотрел им вслед Шмелев, поворачиваясь ко мне. «Разберусь как-нибудь», — отмахнулся я, поворачиваясь к старости, который все еще находился возле нас, ожидая дальнейших указаний. «У вас дом сгорел полностью, вам есть где жить, пока не отстроите себе новое жилище», — спросил я у него. «Не переживайте, ваше благородие», — довольно серьезно проговорил он, бросая взгляд на то, что осталось от его дома. «К сестре родной переберемся, дом у нее добротный, просторный, она и так уже несколько лет предлагает к ней переехать». «Хорошо. Скажите, у вас в поселении найдется место, где мы можем немного передохнуть?» Прямо спросил я, глядя в глаза мужчине. «Конечно, немного в удалении стоит дом бывшего графа нашего, Серолапова. Он его отстроил здесь несколько десятков лет назад, да останавливался в нем, когда пребывал по делам. В нем не живет никто, но в чистоте его содержим. Мало ли, все же хоромы хозяйские», с готовностью ответил он и указал рукой в сторону от купола, покрывающий карьеры шахту. Приглядевшись, увидел небольшой лесок, внутри которого и стояла, как полагаю, графская усадьба. Пойдемте, провожу вас. Одну минуту, остановил я его и подошел к Петру, который сидел на лавочке возле одного из домов, вытянув ноги и подставив лицо выглянувшему солнцу, которое, несмотря на осень, все еще пригревало. Чего развалился, привлек я его внимание, присаживаясь рядом с ним. Отдыхаю после несвойственного мне акта милосердия, повернулся он ко мне, потянувшись. Я молча вручил ему толстую папку, которую мне передал Проманулов для ознакомления. Брат прищурился и взял протянутые ему документы. Что это? Твоя будущая работа. Ознакомься, потом мыслями поделишься, что еще нужно добавить, чтобы эта махина начала не только работать, но и приносить прибыль. А мне это, простите, зачем? Пролистал он несколько страниц, после чего захлопнул папку, протягивая документы обратно. Если запустишь производство и возглавишь научный отдел, я тебе расскажу, как стать главой собственного рода. Пошел я сразу с козырей, прекрасно зная, что на меньшее он явно будет не согласен. Все же работы предстояло много, да и была не из легких, а помощь бы мне не помешала. Непростая задача. Я изучил эту тему вдоль и поперек, шансов практически никаких. Нет, я конечно рассматривал вариант жениться на какой-нибудь вдовушке, у которой нет родственников и наследников, и потом возглавить ее род, но это, как игра в азартные игры, все равно в итоге останешься в проигрыше, усмехнулся он, но сам довольно сосредоточенно смотрел на меня, ожидая какого-то подвоха. Ага, в мужской гарем попадешь в поисках своего счастья, слышал, тут и такое есть, в порядке исключения, а оттуда я тебя точно вытащить не смогу, бабы за своих мужиков крепко держатся, рассмеялся я, но мой вариант без всей этой пошлости и обременений, и расскажешь ты о нем, как только я тебе помогу, кивнул он, отводя от меня взгляд, опуская папку себе на колени. «Именно так, на путь праведный ты уже и сам понемногу встаешь», — кивнул я, поднимаясь на ноги. «Но сразу говорю, это будет не так просто, так что возвращайся пока в клинику, пригляди за Валерией. Мне нужно со Шмелевым поговорить, как только разгребусь, то сразу к вам». Дом, к которому нас проводил староста, выглядел довольно просто, как изнутри, так и снаружи, и был чистым. Трава вокруг дома убрана, забор подкрашен, несколько комнат на втором этаже, большая кухня и гостиная на первом, с минимальным набором необходимых вещей и мебели. Выпроводив старосту, Шмелев тут же наложил на дом защитный купол, а на комнату, где расположились, заклятие тишины. «Рассказывай», сев в ветхое кресло, сразу же обратился к дяде, который недоверчиво посмотрел на мебель и сел на небольшой диванчик рядом со мной. «Граф Ужинцев пропал», тихо сказал он, наблюдая за моей реакцией. «В смысле пропал?» Я как мог попытался изобразить удивление, даже сердцебиение ускорил, чтобы выглядело все максимально правдоподобно. Зашел в открывшийся свитком перемещения проход, это видели его сопровождающие, переместившиеся следом за ним, но на другой стороне не появился. На сбой свитка не похоже, учитывая, что остальные перешли в целости и сохранности. Но и ничего подозрительного никто не видел. Развел он руки в стороны. Вот и рассматриваем сейчас несколько вариантов, от служебной халатности имперской службы безопасности и поломки артефакта, до побега. Перстень главы рода на наследниках графа не проявился, поэтому мы предполагаем, что он еще жив. Дела, почесал я лоб, уставившись перед собой. Даже как-то странно, что меня еще не обвинили во всех смертных грехах. Ну как тебе сказать? В твой особняк ломанулись в первую очередь. Никому не хочется, особенно стажерам из сопровождения, оказаться виноватыми, поэтому они носом землю роют, чтобы кого-нибудь обвинить и сложить с себя ответственность, усмехнулся он. Но после допроса охраны, которая заявила, что ты не покидал дом, как только вернулся, они не отстали и решили лично осмотреть охранную систему и обыскать дом. А это не нарушает права вторгаться в помещение без явных обвинений, особенно когда нет дома хозяина, спросил я, сжав кулаки. Нарушает, и за это ты можешь подать на действия служащих в соответствующие инстанции жалобы и прошения, и за порчу имущества, кстати, тоже. Я не знаю, что ты намудрил с охранными чарами, но как только, невзирая на предупреждение, девушка-стажер попыталась вломиться в дом, ее одномоментно пробило десятком молний. Спасло наглую девчонку только то, что на ней было несколько защитных амулетов. «Но крыльцо они тебе попортили», — рассмеялся он. «Я смотрю, это тебя забавляет», — пробурчал я, понимая, что необходимо по возвращению составить серьезный разговор с Игнатом, что не следует все же калечить всех, кто без приглашения хочет попасть к нам в дом. Так и особняк спалить недолго. А почему меня это должно тревожить? Ты вне подозрений, они сами себе проблемы ищут на ровном месте, еще больше закапывая свою карьеру. Покачал он головой. Что у тебя с шахтой? Переключился он сразу же на другую тему. Я достал из хранилища шкатулку с куском хризолита и флакон с изумрудного цвета жидкостью. Не говоря ни слова, понимая, что проще показать, нежели что-либо объяснять, я открыл шкатулку, извлекая кристалл, морщись от накатившей при этом тошноты. «Мать твою, Костя, какого хрена ты творишь?» – прорычал в мгновение побледневший мужчина, схватившись за голову и закрывая налившиеся кровью глаза. Я положил минерал и захлопнул шкатулку, глубоко выдыхая и ощущая тут же накатившую слабость и чувство опустошения. «Ну, собственно, вот это и случилось у меня в шахте», – пояснил я, ставя на столик между нами закрытую шкатулку. Подождав, пока дядя придет в себя, я протянул ему флакон, который тот взял с опаской, но все же внимательно разглядывая содержимое. «Что это?» – спросил он, переводя на меня опешивший взгляд. «Понятия не имею», – честно ответил я. «Внизу шахты, там, куда еще даже нормальный спуск не сделали и не пробивались, стоит какой-то черный монолит в окружении своеобразного бассейна с этой жидкостью. Когда я там был, артефакт, если это, конечно, он, пришел в движение, и все пространство небольшой пещеры залило вырвавшимся со всех сторон огнем». Шмелев становился все серьезнее и все больше хмурился с каждой секундой, проведенной в тишине, когда он рассматривал переданный ему бутылек. Потом он тряхнул головой и откинулся на спинку дивана, отдавая мне обратно флакон. «Что думаешь?» – тихо спросил я его, нарушая тишину. Он вздрогнул и, глубоко вздохнув, поднялся на ноги. «Думаю много о чем. Например, о том, что я приказывала смотреть каждый сантиметр карьеры и шахты. И мне доложили, что ничего постороннего и подозрительного там нет», – дернулся он. «Как ты уже сам, наверное, понял, обогащенный энергией хризолит вызывает перенасыщение источника у любого мага, даже первого уровня. Чем выше уровень мага, тем сильнее действие он оказывает при прямом контакте или в больших количествах. И поэтому любой из направленных тобой людей определенно бы обнаружил аномалию», – вздохнул я. «И откуда ты на меня свалился?» – добавляя постоянно новых проблем. Сжал он губы. «Вернемся к твоему хризолиту. В отличие от обычного минерала, обогащенные шахты очень ценны. Они образуются в местах длительно существующих прорывов, как в твоем случае. Всего известно о трех месторождениях в Российской империи, где добывают подобные кристаллы. Их изучение еще ведется, но уже сейчас их стоимость достаточно велика. Несколько подобных кристаллов на небольшой площади могут создавать фон, подобный тому, что находится на изнанке. Их используют для создания оранжерей, где пытаются разводить определенные растения с изнанки. Несколько подобных заложены по периметру тренировочного поля в академии, чтобы не допустить магического истощения студента. Думаю, общую концепцию ты понял. Это, конечно, не макр, намного слабее, но они испускают энергию на гораздо большую дистанцию. А вот о черном монолите не имею никакого представления, пока лично не посмотрю. Я так полагаю, ты хочешь, чтобы об особенностях месторождения никому не было известно? Да. И теперь меня еще больше интересует, почему Сапсонов передал мне такой ценный кусок земли. И шахта тут имеется, и форт, и клиника, задумался я, внимательно глядя на шкатулку. Теперь мы и не узнаем, развел Шмелев руки в стороны. Нужно было сразу интересоваться, тогда Марьяна бы вытрясла из его трупа все, что тому было известно об этом месте, а не только то, что интересовало конкретно нас. «Какого ты уровня?» Не удержавшись, спросил я. «На тебя камень подействовал гораздо сильнее, чем на меня. Вершина восьмого», — быстро ответил он, не вдаваясь в подробности. «Как тогда мы спустимся вниз? В принципе, в первый раз я смог адаптироваться, не без последствий для себя, конечно, но минут 10 провести внутри смогу без проблем». Я взял шкатулку и флакон, отправляя их обратно в хранилище. «Я думаю, зелье подавления нам поможет», — потряс он перед моим носом склянкой с ярко-красным содержимым. «Иногда нужно скрыть свой уровень, усыпив, так сказать, свой источник. Ниже первого не опустится, но и так будет гораздо проще находиться внутри. Действует 2-3 часа, надеюсь, этого времени нам хватит, чтобы полностью все осмотреть. Жаль, что его нельзя принимать чаще, чем раз в месяц. Ты хочешь спуститься туда сейчас? Поднялся я на ноги, разминая немного затекшую от неудобного положения спину. А почему нет? Пожал он плечами, пряча флакон в карман и снимая защитные заклинания с дома. Лучше со всем этим разобраться побыстрее, пока ничего опять не приключилось. Я кивнул, полностью с ним соглашаясь. Молча добредя до купола, я снял защитную печать и отключил артефакт, чтобы можно было беспрепятственно пройти внутрь. Перед самым входом в шахту мы сделали поглотку шмелевского зелья, на вкус напоминающие гнилые яблоки с послевкусием прокисшей вишни. Меня несколько раз передернуло, но потом я начал ощущать тяжесть в груди, от которой сначала стало тяжело дышать, но потом все прошло, оставив после себя небольшой дискомфорт. «Ненавижу чувствовать себя беспомощным и слабым», — скривился Шмелев, открывая дверь, после того, как я развеял очередную наложенную на нее печать. Прежде, чем спуститься вместе с ним, я проверил, что энергии в кольцах-накопителях было достаточно, так что совсем без магии я, как ни крути, не остался. До спуска в пещеру с артефактом мы добрались быстро, предварительно осмотрев все проходы и закоулки, не найдя ничего необычного, кроме кристаллов и брошенных инструментов. После воздействия пламени ни в помещении, ни в монолите ничего не изменилось, словно и не было его вовсе. Я стоял в стороне, следя за каждым движением дяди, который внимательно осматривал артефакт, то и дело проводя по линиям пальцем. Стены были холодными. Скорее всего, больше никаких вспышек огня с тех пор тут не было. Несмотря на то, что источник был заблокирован, давление породы все же ощущалось, вызывая шум в ушах, от которого невозможно было избавиться. «Это странно, и это точно артефакт, созданный человеком», — тихо произнес Шмелев, вызывая раздавшимся эхом небольшую вибрацию в открытых камнях. «И эта жидкость, расплавленный хризолит, ты вообще можешь представить, какая должна быть температура и длительность воздействия, чтобы расплавить камень в такое состояние и нарушить его структуру таким образом, чтобы он не затвердевал?» Посмотрел он на меня недоумевающим взглядом. Выглядел он слегка потерянным, но тем не менее собранным. «Я могу ошибаться, но магический огонь не может создать подобную температуру. Только пламя дракона с четвертого уровня, и то при длительном воздействии. Пламя огня демона должно справиться», — тихо проговорил я, вспоминая, как человеческое тело под воздействием их пламени за секунду превращается в пепел. Он внимательно на меня посмотрел, после чего резко сорвался с места, начиная осматривать стены пещеры, пол, прикасаясь ко всем неровностям породы. «Что ты делаешь?» – поинтересовался я, подходя к нему ближе. «Тут точно должен быть где-то спуск. Своим основанием артефакт уходит вниз. Собственно, как и излишки образовавшейся жидкости тоже куда-то деваются. Ни одной капли на полу я не видел, а резервуар полон до краев. Да и ощущения какие-то, не знаю, что-то в этом месте не так», — тряхнул он головой. Активировав истинное зрение, я начал осматриваться. Доля логики в словах Шмелева была, поэтому стоило проверить все более тщательно. Когда я обошел пещеру по периметру несколько раз, только тогда заметил едва заметное свечение на полу, окружающее монолит. Обычное зрение это сияние не воспринимало, поэтому я решительно подошел к артефакту, проводя рукой по едва заметной зеленоватой полосе, оказавшейся простым тонким плетением всего лишь с одной точкой воздействия. Эта точка располагалась сразу же на месте выемки замка для родового перстня, которую я изначально воспринял, как скол в неровном каменном полу. Достав иглу, я разрушил заклинание, тут же отпрыгнув от артефакта. «Нашел», — позвал я Шмелева, но он и сам уже почувствовал, что пол пошел в небольшое движение. Я ожидал, что проход откроется непосредственно в месте плетения, поэтому разъехавшиеся в разные стороны плиты, не затрагивающие основание монолита, стали неожиданностью. Мы полетели вниз. Активировав печать вознесения буквально в метре от пола, я плавно приземлился, не решаясь сходить с воздушной подушки. Везде стоял тошнотворный запах тлена, гари и разложения. Шмелев также завис в воздухе рядом со мной, пуская вверх несколько белых шаров, которые тут же осветили полностью огромное помещение, гораздо больше той пещеры наверху. «Какого?» — дядя не договорил, хотя я был полностью с ним согласен. Мы зависли буквально в нескольких сантиметрах над грудой выбеленных костей. Я начал осматриваться, но тут же замер, встретившись взглядом зеленых глаз молодой девушки, которая вжималась в стену и закрыла рот грязной ладонью, чтобы заглушить испуганный вскрик, вырвавшийся у нее при нашем появлении. Глава 9. Оглядевшись, я поморщился, не понимая, чем именно являлось это место. Возможно, это была какая-то тюрьма или какое-то другое место заточения, по крайней мере большие железные клетки, расставленные возле стен, говорили именно об этом. Кроме того, в некоторых из них до сих пор оставались разлагающиеся тела монстров. Рядом с нами находился труп гигантского рогатого ежа, длинные белоснежные иглы которого до сих пор буквально искрились на свету, чем привлекали внимание. Макро внутри него, конечно, уже не было, да и судя по тому, что от плоти остались лишь небольшие кусочки, покрывающие скелет, пролежал он здесь довольно долго. Подробно рассматривать другие останки монстров я не стал, лишь окинул пещеру истинным зрением, отмечая, что все трупы находятся примерно в одном состоянии. Зато стены пещеры просто пестрили от разнообразных заклинаний. Так что к стенам, цепям и клеткам лучше было не прикасаться, о чем я незамедлительно сообщил Шмелеву. Тот только сосредоточенно кивнул, продолжая осматриваться. Прислушавшись, я не смог услышать никаких посторонних звуков, лишь едва слышимые всхлипы и тяжелое прерывистое дыхание девушки, которая все еще не сводила с нас своего пристального взгляда. Я медленно облетел останки, выбирая наиболее чистое место для приземления, и сошел с воздушной подушки в нескольких шагах от девушки. «Осторожно, она не человек», — тихо проговорил Шмелев, опускаясь рядом со мной. «Я знаю», — кивнул я, разглядывая девчонку и делая к ней медленный шаг. Дядя пытался меня остановить, положив руку мне на плечо, но довольно быстро ее убрал, давая мне возможность первым вступить с ней в контакт. Она была огнедемоном. Макры в ее теле были точно такими же, какие я видел в свое время у Тины, да и располагались они в тех же местах. Девушка была ослаблена. Кристаллы слабо светились, испуская едва уловимый свет. Видимо, они уже с трудом справлялись с тем, чтобы поддерживать в существе жизнь. Одета она была в какое-то грязное и разорванное тряпье, а все тело было покрыто шрамами, синяками и запекшейся кровью вперемешку с копотью и грязью. Кто бы ни держал ее в этом месте и как долго, но приходил ее навещать довольно часто. Ее руки и ноги были скованы массивными металлическими кандалами, цепи от которых шли к длинным металлическим штырям, торчащими из стены. Нужно быть осторожным, владелец этой средневековой пыточной мог явиться в любое время. Тошнотворный запах разложения исходил от души огнедемона, которая лежала на полу рядом с ней и занимала большую часть пространства пещеры. Только по размерам он уступал видимым мне ранее его сородичам. Возможно, это из-за того, что большая часть шкуры отсутствовала, как и лапы, которые были отсечены от тела ровным срезом. Макров внутри тела не было, собственно, как и зубов, мозга и практически всех внутренних органов. Судя по всему, охотник знал свое дело, и ему точно было известно, какие части тела огнедемона были ценны, и как их можно было извлечь без особых проблем. «Успокойся, я не причиню тебе вреда», – тихо проговорил я, приблизившись еще на один шаг. «Ты меня понимаешь?» – она неуверенно кивнула, глядя на меня немигающим взглядом изумрудных глаз. Ее зрачок стал вертикальным, а сама девушка дрожала крупной дрожью. «Меня зовут Костя», – я подошел к ней вплотную и осторожно сел на корточки, не теряя с ней зрительного контакта. «А тебя как, Лия?» – тихо произнесла она, тут же зажмурившись, словно ожидая от меня удара за то, что она осмелилась ответить. Я резко обернулся, глядя на встрепенувшегося Шмелева, который так же, как и я, не ожидал того, что она заговорит с нами, а не будет общаться при помощи мыслеобразов, как до этого Тина. «Лия, красивое имя», – тихо проговорил я, стараясь ее успокоить, но судя по тому, что дрожь в ее теле усилилась, это мало помогло. «Что это за место?» Она закрыла глаза руками и замотала головой, не желая отвечать на мои вопросы. Цепи, которыми были скованы ее руки и ноги, зазвенели. «Посмотри на меня, я не причиню тебя вреда и выведу тебя отсюда», я прикоснулся к ее рукам, заставляя их отнять от лица. После того, как она через силу распахнула глаза, я призвал огнедемона, который резко вспорхнул вверх, не прикасаясь к девушке и, расправив крылья, завис над ее головой, издав тихий крик. Лия вскочила на ноги и протянула руку к огненной птице, но та отпрянула от нее в сторону, не давая ей возможности к себе прикоснуться. Я помнил, что мое фиолетовое пламя может причинить вред огнедемону и старался не допустить контакта между ними. Издав очередной вскрик, огненный фамильяр взмахнул крыльями и резко спикировал вниз, растворяясь в моем теле. Девушка перевела на меня уже довольно осмысленный взгляд и неожиданно сделала быстрый шаг, прижимаясь к моей груди. Длины цепи едва хватало, поэтому я сделал шаг вперед и слегка ее приобнял, понимая, что только так можно было ее успокоить и хоть чего-то от нее добиться в плане информации. Она крепко в меня вцепилась и разревелась. «Ну уже лучше, контакт установлен», — хмыкнул дядя, подходя ближе. «Что это за место?» — повторил я свой вопрос, отлепляя от себя уже успокоившуюся девушку. Она немного отстранилась, но схватилась в мою руку, словно боялась, что я исчезну. «Я не знаю», — тихо проговорила она и покачнулась. Я осторожно усадил ее на пол, глядя, как потускнел кристалл в ее груди, а ее кожа стала очень бледной буквально в одно мгновение. По цепям прошел электрический разряд, который причинил ей боль, а меня заставил одернуть руку, которую довольно ощутимо тряхнуло. Я вновь активировал истинное зрение, чтобы попытаться разглядеть вязь заклинания. Оно было тонким и едва видимым, неудивительно, что при осмотре пещеры в первый раз я его не заметил. Само плетение обвивало цепи и брало свое начало от того самого штыря на стене, где и находилась главная связующая точка. Нас держали здесь, как других существ, но долгое время не трогали, только обучали, чтобы мы могли понимать вашу речь и говорить на ней. После небольшой паузы ответила она, раздумывая над ответом. «Я так понимаю, обучение больше походило на пытки?» – проговорил дядя, осматривая Лию. Она глубоко вздохнула и кивнула, закусив губу. «Сколько ты здесь?» «Я не знаю», — тряхнула она головой, переводя взгляд на Шмелева. «Год, 5 лет, 10. Время тут течет иначе». «Кем были эти люди?» — спросил я. «Не знаю. Они скрывали свои лица и ауру, меняли голоса». «Ты правда поможешь мне?» — прямо посмотрела она мне в глаза. «Да, я отведу тебя к одной моей знакомой. Думаю, она не бросит тебя в беде», — улыбнулся я. «Если, конечно, между вашими племенами нет никаких разногласий, не хотелось бы злить огни демонов на пустом месте». «Нет, конечно нет», — улыбнулась она, еще крепче сжимая мою руку. «Мы не воюем между собой без веской причины. Кто тут еще был, кроме тебя?» — задал вопрос Шмелев, не сводя с девушки заинтересованного и задумчивого взгляда. «Такие же существа, как и я, с разных миров изнанки. Они были разумны и наделены интеллектом. Кто-то также покорно смирился, ведь здесь едва хватает энергии, чтобы существовать в этом мире, поэтому отпор мы с братом дать не могли. Кто-то начинал буйствовать, но их тут же усмиряли», – прошептала она. «Но потом что-то изменилось. Долгое время никто не приходил и многие начали умирать без еды и воды, но вскоре пришли другие люди. Они не разговаривали, просто забирали из клеток одних и сажали в них других. Были и обычные люди, как вы, но никто не возвращался». «Как ты выжила без еды?» – спросил я, бросая взгляд на останки огнедемона. Судя по ответам Лии, это был ее брат, который смог накопить в себе силы, чтобы обернуться, хотя, насколько мне было известно, сделать это в лицевом мире они не могли.